Глава 63. Исчезни, молю. Гостья ошиблась адресом, проводи до калитки. Тут же говорю кухарке, ибо Люция не тот человек, с кем стоит дышать одним воздухом более 5 секунд. И дело не в том, что она может прилично подпортить настроение гладкими словами. В колкостях я тоже хороша. Дело в другом. Люция так, кто ногу себе готов сломать, лишь бы подставить врага, а я слишком ценю свое время, чтобы тратить его на таких, как она. Леди Оливия шутит, тут же отсекает Люция. Я остаюсь. Уверена, смотрю на нее во все глаза и усмехаюсь. Это же сколько наглости нужно иметь. Я проделала долгий путь ради этой встречи. Выдает она, да еще и таким голоском, будто мы с ней подруги. А я даже не встану со стула, чтобы вас поприветствовать. Так что прошу на выход, леди. Лечишь всех, кто не придет, а мне и 5 минут не дашь. А ты больна? Только и усмехаюсь, пока бедная кухарка не понимает, что вообще здесь происходит. Обычно я всем рада, но Люции нет. Можно и так сказать. Сознается девица и, немного опустив взгляд, добавляет. Я остро нуждаюсь в помощи, потому и пришла совсем одна, как видишь. Я сейчас должна посочувствовать и налить тебе чай? Давай поговорим наедине. Прошу, это очень важно для нас обеих. Выдает Люция, глядя так, что если бы не знала ее, то купилась. Врет ведь. Но с другой стороны, послушать могу. Выпнуть за порог всегда успею. Поговорить можно, но сразу предупреждаю. Если вздумаешь потом жаловаться, что я тебе навредила, я твою ложь в правду превращу в 3-кратном размере. И это не просто слова. Меня раздражает один только вид незваной гостьи. Бесит даже ее темно-зеленое платье и высокая прическа с выпущенными прядями у лица. Ее ухоженный вид, макияж, ее голос. Бесит, что она выглядит сейчас жертвой. А ведь она та, которая задирала нос, потому что молода и красива, а я уже на полпути в топку. И эта молодая и красивая склоняет голову, принимая условия. А я нехотя прошу кухарку оставить нас на 5 минут, но далеко от двери не уходить. Мало ли что у Люции на уме. Зачем явилась в такую глушь? Спрашиваю, едва мы останемся наедине. Новая, исписанная жены могущественного генерала в какой-то глуши. Картина маслом. Вот только огонь не нужно подносить, воспламениться. От безысходности, конечно. Вздыхает она. «Стало скучно гонять слуг в моем доме?» «В этом доме стало скучно без Кероса», – выдает Люция и тут же спешит пояснить. «Ох, прошу прощения, ты всегда обращалась к нему на «вы» и называла лордом Кайроном». Она сейчас поддеть попыталась. Списала бы на глупость, но эта дамочка слишком хитра, чтобы ляпнуть, не подумав. «Было дело, но сейчас его нет. Еле выгнала отсюда. Если поторопиться, может, и успеешь поймать его дома, пока он обратно не явился. Выдаю девице, и мне не стыдно». Точно так же и ей не было стыдно лезть не просто в чужую семью, а в семью той, которая помогала ей в обучении и была к ней искренне добра. Честно, мне хочется возмездия, и едва я говорю эти колкие слова, как Люцию передергивает, однако ожидаемого удовольствия я не получаю. Какая-то пустота внутри и отвращение. Не хочется мне больше уже ни мести, ни наказаний. Хочется только время впустую не тратить на лишних людей в моей жизни. «Хочешь сказать, он все это время был рядом с тобой?» – не унимается Люция. «Ничего я не хочу сказать. Если так интересно, иди и спроси самого Кайрона». Решаю прекратить эту жалкую перепалку и поскорее спровадить незваную гостью. Но он со мной не говорит, выпаливает в чувствах и тут же грустно опускает взгляд в пол. Он только утоляет мужские нужды. Жарко и страстно, здесь ничего не могу сказать против. Продолжает она, а меня будто хлыстом по спине рассекают. И такая злость в моменте вспыхивает, что сама себя боюсь. А потом он уходит. И, видимо, уходит к тебе. Продолжает Люция, но я больше ни слышать, ни видеть ее не хочу. Не втягивай меня в это. Я бы и рада, но это не от меня зависит, а от тебя. Прогони его, Оливия. Выкатывает мне требования так, будто я ей априори должна. С какой радости мне помогать той, что разлила на лестнице масло, чтобы меня покалечить? Я беременна, Оливия, выпаливает она так громко, что почти оглушает. Затем наступает такая тишина, что даже слышу, что где-то за стеклом жужжит муха. 2 месяца. Шепчет, а голос дрожит. В глазах появляются слезы. Я боюсь, что ребенок будет расти без отца. Нет, Кэрос не бросит нас, но он... Он будто помешался на тебе. Не знаю, что ты сделала, но прекрати, молю. Выпаливает так, что стекла дрожат, а потом падает на колени. «Да я не угрожать пришла, а просить! Вот так вот на коленях!» Выпаливает она, а я лишь хлопаю ресницами, пытаясь переварить все, что происходит, и к горлу подкатывает тошнота. Беременна, жаркие ночи. Не говорит он с ней, но кого это волнует, когда спит? Если она не врет, потому что Люция на любую подлость способна. Но мне-то какое дело, правда это или нет? Я для себя уже решила, что пойду отдельной дорогой и не наступлю на одни и те же грабли. На одного и того же дракона дважды. «Я дам тебе все, что попросишь. Вот украшение», — кладет на стол внушительный мешочек. «Прогони Кэроса, прошу. Я люблю его, люблю. Его запах люблю, тепло его тела, даже каждый шрам на его груди». Выпаливает она все больше и больше, а я будто глохну. Не слышу половину ее слов. Но фраза про шрамы чернильным пятном въедается в мысли. Значит, хотя бы в одном она не соврала, что они были вместе. «Начни новую счастливую жизнь там, где он тебя не найдет. Пожалуйста, Оливия, пожалуйста. Ваш брак все равно будет расторгнут через неделю, даже если Кэрос не подпишет развод. Ты станешь свободной, Оливия, а у меня будет ребенок. Он ни в чем не виноват». Она все говорит, а я будто не слышу. Сама себя сейчас не понимаю и на это же злюсь. Мне не нравится то, что я чувствую, глядя на эту женщину. Не нравится. Боль, которой не должно быть. Нет. Мотаю головой и мысленно велю себе опомниться. Я, Ольга Оливия, не собираюсь вращаться в этом порочном круге. Я скоро окончательно налажу свою жизнь, и если и впущу в сердце мужчину, то достойного, надежного. Но не того, чья вторая жена сейчас стоит на коленях и отдает свои ценности, чтобы я исчезла с горизонта. Забирай это и уходи. Только и говорю Люции, а сама отворачиваюсь, потому что не могу на нее больше смотреть. За такое счастье она боролась. Ради этого мужчины предала доверие той, кто был ей наставником. «Но, Оливия!» «Ни ты, ни Кайрон меня не интересуете. И потому ни один из вас больше не явится на порог моего дома. А если все же вернетесь...» Хриплю в ответ, мечтая уже прекратить этот жалкий позорный разговор, как вдруг... «Хозяйка! Хозяйка!» Раздаются тревожные возгласы со двора, а затем и топот. Дверь не просто открывается, она едва не слетает с петель, когда сюда врываются родственники больных. Вскакиваю, напрочь забыв про интриганку, и смотрю на переполошившихся людей, напуганные не на шутку. «Что случилось?» – требую ответ. «Жандармы! Во дворе жандармы! Они пришли вас арестовать!»